Я стоял на тротуаре, размышляя, что делать дальше. Напротив, через дорогу, я заприметил кафе. Подходило время ленча. Я пересек улицу и вошел в кафе. Там стоял густой запах капусты. Наплыва публики еще не было, и для меня нашелся свободный столик у окна. Сквозь сетчатые занавески кафе «Старый дуб» я мог обозревать контору таксомоторной фирмы «Маркони», не зная еще, понадобится ли мне это. Полная молодая особа с пышной прической сунула мне под нос отпечатанное на машинке меню. Я взглянул на него и расстроился. Английская кухня в самом ее примитивном виде. Томатный суп, треска жареная, сосиски в тесте, или пирог с мясом, или пудинг с внутренним салом, и в дополнение ко всему дрочена. Меню составлялось явно без учета веса жокея-любителя. Я спросил себе кофе. Девушка ответила твердо, что в часы ленча кофе без закуски не подается, столиков не хватает. Я сказал, что готов заплатить полностью за завтрак, пусть мне подадут один кофе. На это она согласилась, обозвав меня мысленно чудаком. Кофе неожиданно оказался крепким и вкусным. Очевидно, мне достался еще не разбавленный, — лениво подумал я, наблюдая за подъездом конторы. Ничего интересного. Этажом выше конторы Маркони вспыхивали и гасли красные буквы неоновой рекламы. В ярком дневном свете я не сразу заметил их. Я вгляделся. Во всю ширину здания красовалось имя Л.С. Перт. Поверх большого окна конторы ярко-желтым по черному шла надпись «Такси Маркони», а последний этаж здания был украшен огромной голубой вывеской, на которой белыми буквами было выведено «Дженкинс. Оптовая торговля шляпами». Общий вид дома был бесспорно красочен, но вряд ли соответствовал намерениям и вкусам архитектора времен регенства. Я подумал, как он, бедняга, ворочается в своем гробу, и при мысли, что он может запутаться в саване, должно быть, улыбнулся, потому что голос рядом со мной произнес «Варварство, а?». Женщина средних лет присела за мой столик, и я не заметил этого, заглядевшись на дом. У нее было печальное лошадиное лицо без всякой косметики, на голове торчала безобразная, старевшая ее коричневая шляпа, а глаза смотрели очень серьезно. Кафе постепенно наполнялось публикой, и я уже не мог претендовать на отдельный столик. — Да, поражающее зрелище, — согласился я. — Этого нельзя позволять. Все старые дома в этом районе разрезаны на кусочки и превращены в конторы, и на них стало больно смотреть. «Я принадлежу к обществу охраны памятников архитектуры», — пояснила она торжественно. «Мы сейчас обращаемся с петицией, в которой требуем прекратить кощунственную порчу прекрасных зданий нелепыми рекламами». «И что же, ваши доводы имеют успех?» Она, видимо, расстроилась. «Боюсь, что нет. Люди как-то совсем не заботятся об этом. Можете поверить, большинство жителей Брайтона вообще не представляют себе, как выглядит дом времен регенства, а между тем они окружены этими домами. Взгляните-ка на этот ряд зданий с их вывесками и табличками. А это неоновая реклама». Голос у нее задрожал от негодования. «Это последняя капля. Этот неон появился несколько месяцев назад. Мы обращались с требованием убрать его, но они не хотят». — Это нехорошо, — сказал я, наблюдая за входной дверью напротив. Появились обе машинистки и шли по тротуару, весело болтая, а за ними еще две девушки, очевидно, с верхних этажей. Моя собеседница продолжала говорить, вставляя фразы между ложками томатного супа. — Мы не можем ничего добиться от Перта, хотя бы потому, что никто из ответственных лиц этой фирмы не желают с нами встречаться, а служащие конторы отвечают, что не могут снять вывеску, которая им не принадлежит. И они не хотят сказать, кому она принадлежит, и мы не можем обратиться с петицией к ее владельцу. Мне казалось, что я уже начинаю сочувствовать невидимому управляющему мистера Перта,